Алексей Лавров. Персонаж с демоном 4. Вих маг-авантюрист 4. Ко мне подбежали Гронк и Томми, встали надо мной, не зная, что предпринять. После крика Рене «Лекари, озолочу!» И до приличной публики стало доходить, что шоу с убийствами закончилось. К телу Иры подошли сразу 4 серьезных эльфа и 3 эльфийки. А ко мне ни одна ушастая скотина интереса не проявила. Ну, конечно. Помру, отпилят мне бошку и понесут в гильдию света за 150 тысяч золотых. Хорошо, хоть Гронк и Рене сразу пилить не разрешат. Сами потом, если что. Зодчий Иглет вырвал из груди Ира кинжал и угрюмо уставился на лезвие. Зачарованный клинок, глухо сказал он. Надежды нет. К собранию присоединилась Иля и принялась распоряжаться. «Гронк, возьми Виха, а ты, папаша, бери дочку. Давайте за мной в дом их отнесем». Орк подхватил меня на руки. Резанула страшная боль. «Интересно, конечно, что будет дальше, но лучше потом послушаю». Зашел в настройки сна и задал на ближайший час самый глубокий «Хоть убей». Подумал немного. Вдруг с укровицей захлебнусь и переключил на «Хоть еби». В следующее мгновение я, походу, этой сукровицей и подавился, или что-то в организме произошло, что стал из пробитого легкого откашливать кровь. Кашель отдавался резкой болью в груди, и первое мгновение другие обстоятельства меня не волновали. Лежал я на спине, и кровь выхаркивалась на мою черную рубашку в тонкую белую полосочку и на черный галстук бабочку в белую горошину. «Да что же это такое? Тряпку некому подать!» Огляделся, стараясь не шевелиться. Значит, лежал я спиной на кровати в спальне, головой к стене, а ногами группе эльфов с круглыми, слегка вытаращенными глазами на скорбных моськах. «Ну, я же вам говорил, что живой он!» В напряженной тишине раздался возглас Рене. «Забирайте отсюда Ирку!» «Ира здесь?» Я заставил себя повернуть голову налево. Она лежала рядом с закрытыми глазами, лицо спокойно. Руки сложены на груди. Такая красивая и мертвая. «Блин, у меня тоже руки на груди! Что здесь происходит?» «Нельзя ее забирать», — послышался голос Или. «Их тут положили для прощания. Вот Виха, коль он еще живой, надо пока унести в другую комнату. Гронк, дружочек, помоги, пожалуйста». Гронк подошел к кровати, взял меня за ноги и потащил к себе. «Блядь!» Простонал я жалобно и попытался легнуть его в рожу. «Гронк, сука, иди нахуй!» «Бредит бедняга», — печально проговорил Рене. «Ты тоже иди», — прохрипел я. «Не трогайте меня, лучше тряпку дайте». «Вих, вас тут положили, чтобы с вами попрощаться», — попробовала объяснить Иля. «А раз ты еще живой, мне можете приносить соболезнования», — сказал я с натугой. — Но так неправильно! — воскликнул отец Иры. — Нельзя живым на одной постели с мертвыми! — Ты на что это намекаешь? — просипел я. — Ни на что! — заговорил он строго. — И вообще, рот закрой! Тебе нельзя разговаривать! Он обернулся к Гронгу. — Дружачек, бери его, не обращай внимания! Гронг снова потащил меня за ноги, и я громко застонал. — Неси за мной! — сказала Иля. Орк, как мог, осторожно взял меня на руки. Я осознал, что могу только стонать, и потому строго запретил себе скулить. Гронк принес меня в комнату по соседству, практически такую же, как наша спальня, только покрашенную в другие цвета. Положил на кровать. Или достала из шкафа полотенце, положила рядом со мной. «Вот тебе тряпочка», — проворковала она нежно. «За одежду не волнуйся, потом, если что, переоденем». Я глухо зарычал. — Сам переоденешься, — поспешно поправила Силя. — Я как раз собиралась тебе за костюмом на всякий случай. Взять еще что-нибудь. Ее эльфийская непосредственность придала желание жить просто назло. Я решительно кивнул. — Тоже, наверное, что-нибудь темненькое и в полосочку? — живенько прощебетала она. — Пойдем, — сказал Гронк. — Ему больно разговаривать. — Стой, — прохрипел я через силу. — Трупы сохраните. — Все? — уточнил Гронк. «Все», — прошептал я из последних сил и закрыл глаза. Полежал неподвижно, жжение в груди чуть улеглось. Попробовал собраться с мыслями. Что-то я еще забыл важное. «А, Настя!» — позвал я. «Глядите-ка, вспомнил!» — обрадовалась демоница. «Отбились?» — подумал я с тревогой. «Можно и так сказать», — хмыкнула она. «Враги от чего-то резко слиняли. А у тебя что-нибудь было?» «Было», — ответил я. «Иру и меня убили». «Совсем?» — Настя спросила потерянным голосом. «Совсем. У Иры был второй шанс, дед подарил. Она отдала его мне». «Она умерла?» — робко уточнила Настя. «Да». «Агр-гр-гр-гр!» — заполнил сознание демонический рев. «И уши ведь не заткнешь, рычит прямо в мозг. Видать, строила на Иру серьезные планы». Немного прорычавшись, она спросила хрипло. «А ты как?» «Да так», — ответила я небрежно. «Лежу себе, легким и кашляю». «Ты лежи, пока я сейчас», — проговорила Настя и замолкла. И я улыбнулся про себя. «Ну что она сейчас?» «Сюда примчится», — раздался голос тыца. «Ты скажи ей, что принесла лук и колчан из спальни, а то мало ли». «Из чего ты решил, что она примчится?» — удивился я. «Кажется мне так», — ответил он уклончиво и после паузы сказал. «Когда тебя убили, мне стало так тоскливо и больно. Хуже, чем когда ты меня убил. Так я просто дух твоего оружия, а она твой демон». «Ну, может быть», — задумался я. «А то, что демон возьмет в руки лук, ничего?» «Переживу», — проворчал тыц. «По сравнению с твоей смертью не о чем говорить». «Погоди, я ведь уже много раз заезжал за край», — напомнил я. «Я обратно выруливал», — сварливо ответил он и истерично выпалил. «А в этот раз я вдруг понял, что ты не вернешься». «Дружище», — мягко заговорил я, — «но ведь это все равно когда-нибудь случится». «Вот когда-нибудь мне больше подходит», — сказал он насмешливо и продолжил серьезно. «Сейчас я понял. Ирка молодец. Я тоже хочу возродиться в своем клане и стану лучшим рейнджером, супер-рейнджером». «Она меня только попросила основать клан», — возразил я. «Я ничего не обещал». «Ну и пусть. Ты же и без обещания это сделаешь», — убежденно воскликнул эльф. «Кстати, что это?» — устав от пафоса, перевел я беседу в практическое русло. «Как основать клан? И сколько у нас времени?» «Ну, всего до перерождения 40 дней», — начал он. «Кто-нибудь в клане за это время должен по любви зачать дочку». «Ага. До этого они должны в клан вступить, а мне его как-то основать», — задумался я. «В управе его можно зарегистрировать?» «Не знаю», — признался тыц. «Вообще у клана должна быть история основания. Ваша сырка подойдет. Потом сокровища. У тебя есть золото. Ну и какие-нибудь владения». «Какие владения?» — уточнил я. «Которые признают другие кланы или равно им официальное объединение». Солидно проговорил он и посоветовал. «Ты у Иркиного деда спроси». «Угу», — ответил я задумчиво. «Что-то говорило мне, что у главы совета идея моего эльфийского клана восторга не вызывает. Он, конечно, праправнучку любил, подарил ей второй шанс. Вот материться, наверное. Ну, может, не прямо сейчас, но точно будет ругаться, когда ему скажут, что вместо любимой праправнучки он получил живого меня, да еще и с проектами. И прости, Ира, как-то не верю я, что он не при делах. Только благодарность тебе не стану его расспрашивать, ни в живом, ни в мертвом виде». «Уснул, что ли?» — раздался в акустике Настенькин хриплый голосок. Я открыл глаза. Настя предстала в истинном, но довольно потрепанном облике. Маленькие крылышки на голове висят, как надломленные. Один рог на треть отломан, другой завязан узлом. Большие крылья по краям надорваны в нескольких местах. Левая наполовину болтается. И вообще скособочила бедняжку. Сиська как-то на бок и половину шипов словно турбинкой срезали. «Кто это тебя так?» — слабо воскликнул я. «Наемники?» «Какие нахуй наемники?» — прорычала демон, сверкнув обломками клыков. «К тебе спешила, прошла через инферно, а эти чертовые задроты пытались меня запереть у котлов на 1000 лет». «За что же?» — искренне удивился я. «Мычали про уровень отождествления, что своим поведением компрометирую преисподнюю, которой и быть не должно», — сказала она небрежно и ухмыльнулась. «Половина чертовых душ теперь еле держится в одном астральном теле. Нас, демонов, так непросто убить». Я умилился. «Девочка моя прошла через ад, которого нет. Отмудохала 1000 чертей и сама как следует опиздюлилась. только чтобы убедиться, что со мной все в порядке. — Не льсти себе, — покривилась она, — это одержимость. И какой в жопу у тебя все в порядке? Тебя сейчас кто угодно может загасить. Да ты живой потому только, что враги думают, что сдох или скоро сдохнешь. — Ну, теперь-то все хорошо. Ты ведь пришла, — льстиво проговорил я. — А казино? — возмутилась Настя. — Я же самовольно ушла с работы. Ты же меня теперь уволишь, сволочь. — Какая интересная мысль, — подумал я, а вслух воскликнул. — Да как ты могла такое подумать? — Ну, твоя фиксинг катает официальную телегу, и Гронгу придется объявить мне выговор как минимум. Испоганит мне все резюме, — горячо продолжила Настя. — У этой сучки на меня зуб, и все опять из-за тебя. Не дал мне ее сразу трахнуть. — Оформим тебе командировку, — сказал я добродушно. — Тогда и на ведьм тоже, — попросила Настя. — Я их отправила сюда своим ходом тебя лечить. Осталась одна фиксия. Держит бюрократические барьеры. — То есть пока закрылись? — переспросил я. — Ну да, — поморщилась демон. — Фасад закоцали, первый этаж почти весь разнесли, что с подвалом неизвестно. Хоть посетителей приводили живых и непокалеченных. — Это вы молодцы, объявим благодарность, — сказал я. — В приказе. — уточнила демон. — Даже с занесением, — заверил я. — А благодарности, если в приказе все с занесением, — довольно проговорила она. — Ну, тем более, не стал я спорить. — Значит, давай-ка подумаем, что делать дальше. Для начала прими человеческий облик. Настя обрела, ну, в основном человеческий вид. Лиловый бланш и заметно прореженная, взлохмаченная шевелюра — лишь слабое отражение реального положения дел. — Ничего, — сказала она немного шепеляво, — кого-нибудь замучаю, и все пойдет. — Тогда первым делом принеси из спальни лук, сумку, стрелы. — Лук? — удивилась Настя. — Тыц твой рехнется? — Представляешь, сам попросил, — сказал я задушевно. Она только помотала головой. — Потом найди Рене, он тут где-то поблизости, — продолжил я. — Пусть пришлет ко мне Чивагора. Я ведь вчера нанял 15 рейнджеров. — Вот это хорошая новость, — одобрила Настя. — Тогда Рене и Гронго можно отправлять на помощь Фикси. — Не опасно, — засомневался я. — Рене — совладелец, а Гронг — управляющий, — жестко ответила демоница. — Это их бизнес. — Давай только без фанатизма, — попросил я. — Ты им просто предложи, а там уж как сами решат. — Хорошо, — сказала демон. — А ты пока усни. Что-то какой-то ты бледный. Я лишь про себя ухмыльнулся и провалился в тревожный сон. Сначала меня разбудили Гронг, Рене и Чивагор. Эльф пришел в серых с зеленым доспехах, при мече на поясе и луке за плечом. Заявил, что и без советов дилетантов отправил часть бойцов в арсенал за оружием и амуницией. Остальных поставил на охрану. Дежурят по 10 рейнджеров, 5 отдыхают здесь же. Я его поблагодарил и попросил только Настю не пугаться и не хамить девушке. Она хороший демон, то есть за нас. Гронк и Рене собрались ехать в город, и Лин Папа согласился отвезти на своем экипаже. За 10 серебряных монет, сволочь ушастая. Гронк решил, как приедут, первым делом организовать в казино собственный транспорт. Я пожелал им удачи и уснул часа на 2. Приехали мои ведьмочки, пусть и недоучки, но ведь настоящие маги жизни. Сразу вникли в суть проблемы. Заверили, что после второго шанса организм станет как новенький. Однако легко не будет. Жизнь — это боль, и их задача отнюдь не облегчать страдания. Тем более, если я не забыла, не все предались тьме. Сочувствия ждать бессмысленно. Они меня сноровисто раздели, протерли пористыми губками с какой-то вонючей гадостью. Потом одели в пижаму и принялись поить тоже вонючей, черной и тягучей мерзостью, от которой я каждые 4 часа писал в утку соляркою. Поджигать не пробовал. А на цвет и запах она. Говорили, что так выгоняет из меня шлаки и омертвевшие ткани. А я подозревал, что все дело в мерзости, которой меня поили. Сначала я даже подумал, что меня использовали как нефтеперегонный агрегат. Но тогда, следуя логике, срать я должен был бы битумом. Однако ничего такого не происходило. И в целом, несмотря на все неприятности, самочувствие мое улучшилось настолько, что вечером я отважился похлебать жиденького супчику, а утром вовсю уписывал манную кашу. Сразу после завтрака уговорил Настю поиграть в вечности, а тоже накопил 3 вампирских часа. Реально пришлось уговаривать, согласившись не сразу и крайне неохотно. Оно и понятно, как материальные идеи нанесли ей в преисподней значительный ущерб. Серьезные, видимо, были аргументы. Драться не стали, я бы не смог ее не жалеть, а ей это хуже побоев. Просто играли в шашки на 5 досках одновременно, без какого-либо регламента. Сколько раз успеваешь, столько и ходишь. Я ей немного поддавался, больше 3 раз подряд на одной доске не ходил. Она по-прежнему азартно ломала мне руки, и я снисходительно это терпел. Придумывал новое. Но выиграть до того, как Настя, осознав близкий проигрыш, устраивала китайскую ничью, удавалось редко. И я с досады все-таки засветил ей несколько раз воображаемой доской по идеалистической морде. За 3 часа вечности 1101 раз сыграли в ничью. Я выиграл 153 партии и проиграл 138. Вернулся в реальное фэнтези, и вскоре пришла Иля. Пока я спал, она сняла с меня мерку и прошлась по бутикам. Показала черный костюмчик на всякий случай. Спросила, как он мне нравится. Я сказал, что вообще пох. Только мне кажется, что она с ним поторопилась. «Ну, когда-нибудь все равно пригодится, пусть пока полежит», — проговорила она деловито. «У него гарантия сохранности 100 лет в гробу. В шкафу тоже не должен потерять вида». На это я возражений не нашел. Иля сложила костюм и аккуратно уложила в шкаф. Достала из пакета другие свертки. «А это, как ты просил, рубашки, галстук, брюки», — сказала она добродушно. «Примеришь?» «Сколько я тебе должен?» — спросил я. «Входит стоимость», — махнула она ладошкой. «Тебе же на свадьбу костюм не брали, вот вместо него. В 2 вариантах. Для прощания с Сири Леон и возможного прощания с тобой заодно». Вот отчего мне снова захотелось дать ей морду. Ничего же особенного вроде не сказала. Ох, не просто за лучшей долей подалась она в город. Наподдал ей папочка по жопе, не выдержал. «Ну, не зависай опять», — продолжила она деловито. «Снимай пижаму». Я попробовал сесть на кровати. Получилось без особых усилий. В груди только чуть зашевелилась глухая боль. Стягивал пижаму уже уверенней. Надел рубашку и даже сам застегнулся. А вот чтобы натянуть брюки, требовалось хотя бы привстать. Не. На лежачего меня или без моего участия напялит штаны. Но только от костюмчика из плана «Б». И в конце концов, нафига это все надевать и не посмотреть в зеркало? Или достала из шкафа мой ремень с кошелем и фляжкой, подаренной Чивагором. Я подкрепился пивком из фляги и продолжил с новыми силами. Вдел ремень, надел штаны и натянул архангельские ботинки. Даже сам завязал шнурки. Иля подала руку. Я ей благодарно улыбнулся и взял ее ладошку. Но опираться на руку бабушки не стал бы и при смерти. Осторожно поднялся на ноги. И ничего такого, даже голова не закружилась. Прицепил на пояс кошель и флягу. И с опаской направился к зеркалу. Не то, что переживал за свой вид. Больше боялся, что его там вообще никакого не обнаружится. Все-таки я немного вампир. Вздохнул с облегчением. В зеркале я отражался. А что, бледный? Мне даже понравилось. Ну, каким еще быть темному магу и кровопожирателю? Правда, дед был дочерно загорелый. Но он бы тут скорее стал драконом. Просто по логике. Раз я, лузер несчастный, стал кровопожирателем, то дед может быть только драконом. «И что ты там такого увидел?» — ехидно поинтересовалась Иля. Я оторвался от зеркала, обернулся к ней. «Пойдем в гостиную», — сбавила она тон под моим взглядом. «А там что делать?» — ухмыльнулся я. «Будешь принимать соболезнования», — ответила Иля без иронии. «Говорила ж тебе вместо свадьбы теперь прощание с Ирилеон. Или с ней...» Я, не дослушав, направился к дверям.